Фарфор. Хотя глазурованная керамика существовала в Китае раньше, профессор Сэмюэл Эцхед пишет, что самый ранний тип стекловидной прозрачной керамики, которую можно отнести к истинному фарфору, появился не ранее эпохи династии Тан, 618-907 годы. Другие историки утверждают, что истинный фарфор был изготовлен в Северном Китае примерно в VII веке, в начале правления династии Тан, а в Южном Китае он появился примерно 300 лет спустя, в начале X века. По сути, фарфор стал результатом долгого развития и усовершенствования керамики, и в Китае в свое время, в XIII-XIV веках, ведущим центром изготовления предметов из фарфора стал город Цзиндэчжэнь, в котором впервые начали производиться изделия бело-голубой окраски, сегодня ставшие символом китайского фарфора. Рецепт производства фарфора был государственной тайной, за разглашение которой полагалась смертная казнь. Город Цзиндэчжэнь на ночь закрывался от всех, по улицам ходили вооруженные отряды и задерживали всех, кто не знал пароля. Несколько столетий Китай был монополистом в производстве фарфоровых изделий и экспортировал их в Европу, в Персию и на Ближний Восток. С XVI века китайские мастера стали украшать фарфор над глазурной эмалевой росписью. Своего наивысшего расцвета китайский фарфор достиг в период правления первых императоров династии Цин. Однако к концу XVIII века искусство китайского фарфора стало приходить в упадок, и в XIX веке оно практически утратило свое значение. История фарфора в Китае насчитывает приблизительно 4 тысячелетия. Первые сведения об изготовлении протофарфора, примитивного фарфора, относятся ко времени государства Шан-Инь, существовавшего на территории современного Китая с 1600 по 1027 год до нашей эры. Появление настоящего фарфора датируют по-разному. Некоторые относят ее возникновение к позднему царству восточной династии Хань, 100-200 годы нашей эры. Другие говорят об эпохе Троецарствия, 220-280 годы нашей эры, или об империи Тан, 618-906 годы нашей эры. Эти разногласия вызваны отнюдь не недостатком археологических свидетельств. Просто грань между настоящим фарфором и керамикой протофарфором достаточно расплывчата, и единой терминологии по этому вопросу не существует. Мария Михайловна Курбатова, российский искусствовед.